Я когда отвязалась от толпы, стала йогой заниматься. Закаливание, голодовки, апатия, раздражительность, все ушло. Пришла глубинная, спокойная радость и фундаментальная уверенность, что все идет куда и надо. Тогда я еще и слыхом про ТС не слыхивала и никаких слайдов крутить не умела. Из того, что не нравится моим окружающим во мне, я очень много стала молчать и практически никогда не звоню никому первое. Мне позвонят, я кукарекаю чего-то такое доброжелательное, но телефон первый тоже сама не поднимаю. Включается автоответчик вначале, и стоит определитель, кто звонит. Многих это почему-то обижает, но вот позвонить самой нужно физически себя заставлять подойти к телефону. Детям не нравится, что я не падаю в обморок при виде их разбитой коленки, а спокойно достаю лейкопластырь и говорю, что все хорошо. Родителям мужа не нравится, что я не расспрашиваю все время о здоровье и не вздыхаю по поводу повышенного их давления, а тихо приношу какие-то травы, оздоровительные методы. Они считают, что увиденный и необсужденный фильм не считается просмотренным, а нерассказанная поездка в Париж не считается съезженной. Им не нравится, что я не начинаю биться в истерике и волноваться, как положено жене, когда муж задерживается. Я говорю, что если что-то случится, то обязательно позвонят. А если позвонят из морга, то уже будет поздно волноваться. Мужу не нравится, что я не прихожу в экстаз по поводу красиво повешенной полочки, а просто благодарю и говорю, что да, красиво. Но, видимо, без проявления какого-то положенного мне, как жене, энтузиазма. Но, в общем, все уже давно махнули рукой на меня, приняли как есть. Баланс какой-то установился. Да, я тоже стала много молчать. И с телефоном та же песня. Иногда я его сразу на весь день отключаю. Или он звенит, а я не подхожу. Не хочу. Автоответчик я не ставлю. Без него получается хороший тренинг интуиции. Я всегда себя спрашиваю, кто бы это мог позвонить? И зачем? Что это мне принесет? Очень часто получается. С мужем, да. Раньше его удивляло, что я не звоню ему на работу, узнать, как дела и чем занимается. Вроде, как я должна беспокоиться. Сейчас привык. А вот с помощью... Если человек жалуется, то я даю совет или помогаю делом. Также могу принести лекарства, травки. Но если я вижу, как человек не послушал совета, не принял лекарства, я перестаю реагировать на его жалобы. Для меня это просто очередная песня о том, как жизнь плохая и несправедлива. Иногда человеку надо выговориться, и тогда я могу побыть жилеткой. Но если на завтра он ту же песню заводит, извините. В итоге меня, конечно, обвиняют в жестокости. В жестокосердии. Еще его удивляет, и не только его, похоже, что всех. Полное отсутствие ревности у меня. Это даже его стало обижать. И я иногда играю в ревность, подшучиваю. Но этого чувства я не знаю совсем. А еще замечаю, как я нуждаюсь в тишине. Хотя бы пару часов в день. Одна. Абсолютно одна. Ну, разве что книга в руках. В ущерб сну или другим делам. Я без этого не могу физически. Муж уже привык. Это давно началось. 5 лет уже, точно.